Она с детства умела подковывать лошадей, и ей это даже нравилось, особенно если настроение соответствовало. Работа несложная, но всегда существовала возможность получить славный удар копытом, который разом прогнал бы скуку и вернул девушку к реальности. А вот об изготовлении подков она ничего не знала, да и не хотела знать. Брайан Хуки делал их в кузнице, занимающей дальний конец сарая на постоялом дворе. Сьюзан без труда подобрала 4 новые подковы нужного ей размера, наслаждаясь запахами лошадей и свежего сена. И свежей краски. Конюшня, сарай, постоялый двор Хуки выглядели прекрасно. И в крыше она не увидела ни единой дыры. Похоже, для Хуки наступили хорошие времена. Он написал 4 подковы на столбе, прищурив один глаз. Когда Сьюзан заикнулась об оплате, он рассмеялся, сказал, что торопиться некуда, он знает, со временем она рассчитается. «Опять же, лошади с моими подковами никуда не денутся, ага». С тем он быстренько выставил ее сначала из кузницы, а потом из сарая, где так хорошо пахло сеном и лошадьми. Год назад он не проявил бы подобной беззаботности, когда речь шла о деньгах, но нынче мэр Торин приблизил ее к себе, и все изменилось. После сарая Хуки солнечный свет показался ей особенно ярким, и она на мгновение зажмурилась, застыв с кожаной сумкой, в которой звякали подковы. И еще не открыла глаза, когда почувствовала надвигающуюся на нее тень, а потом кто-то с такой силой врезался в нее, что зубы лязгнули. Она бы упала, но сильные руки схватили ее за плечи и удержали. Когда же глаза окончательно приспособились к яркому свету, она, к своему изумлению, увидела, что с ног ее едва не сбил один из друзей Уилла. Ричард Стокворт. «Осей, примите мои извинения». Он стряхнул пыль с рукавов платья, словно вывалил ее в пыли. «А с вами все в порядке? Все хорошо? Все нормально?» Улыбнулась она. «Пожалуйста, не извиняйтесь». Ее так и подмывало приподняться на цыпочки и поцеловать его в губы со словами: «Пожалуйста, передайте мой поцелуй Уиллу. И скажите, чтобы он не обращал внимания на то, что я говорила. Скажите, что таких поцелуев... у меня тысячи, пусть приходят и забирает их все!» И тут же перед ее мысленным взором возник комичный образ. Ричард Стокворт, целующий Уилла в губы, говорящий, что это ему от Сьюзен Дель Гадо. Она хихикнула. Прижала руку к губам, но продолжала смеяться. Сей Стокворт улыбался. Похоже, не знал, как себя вести. «Наверное, он думает, что я спятила. Так и есть, я спятила. Доброго дня вам, мистер Стокворт». Она последовала дальше, чтобы больше не позориться. «И вам доброго здоровья, Сьюзан Дель Гадо!» — крикнул он вслед. Оглянулась она только раз, отшагав 50 ярдов, но он уже исчез из виду. К Хуке он не зашел, в этом она не сомневалась. И вообще, каким ветром занесло мистера Стокворта в эту часть города? Полчаса спустя, вытаскивая из сумки новые подковы, она получила ответ. Между двумя обнаружилась свернутая бумажка. Еще не развернув ее, Сьюзан поняла, что столкнулся с ней мистер Стокворт не по воле случая. Почерк Уилла она узнала сразу. Та же рука писала записку, присланную с букетом. «Сьюзан, сможешь ты встретиться со мной у Сидго сегодня или завтра вечером? Очень важно. Имеет отношение к тому, что мы обсуждали раньше. Пожалуйста. Уилл. По скриптум. Записку лучше сожги». Сьюзан сожгла ее тотчас же и, наблюдая за язычками пламени, вновь и вновь повторяла слово, которое более всего удивило ее. «Пожалуйста».